И не без основания, что театр хорошо зарабатывает на служанках. В отличие от него, их создателя. Он действительно по несовершенному закону об авторских правах не получал авторских отчислений от проката спектакля, которые получали и художники, и балетмейстер, и композитор. Виктюк не мог этого пережить и решил вернуть себе служанок в другую антрепризу с другими условиями договора. В результате длительной борьбы легендарные служанки остались таки в Сатириконе, а Виктюк родил новых с новыми исполнителями. В театральном мире шутили, что служанки пошли по рукам. Сколько режиссерских шей сломано нежными актерскими ручками. Не пересчитать. При всех этих переломах и кровопусканиях прошлые заслуги не учитываются. Приказано убить. Невидимый лозунг, который в любой момент может воспарить над любым театром. Михаил Лобанов, создавший Ермоловский театр, был съеден своими же учениками с формулировкой «не наш». Такая же участь ждала его последователя Леонида Варпаховского. Режиссер Борис Шатрин, о его истории заслуживает отдельного рассказа. На гастролях Шатрин, ни о чем не подозревая, ранним утром, дабы насладиться его свежестью, подходит к окну и вдруг слышит. Этажом выше два актера, с которыми он накануне репетировал, обсуждают, как его убрать. Парни так увлеклись, что забыли прикрыть окно. Не дожидаясь публичной казни, Шатрин подал заявление об уходе. И что самое интересное, эти же артисты со слезами на глазах уговаривали его остаться. Подлые и мерзкие притворщики. Режиссер Валерий Фокин, затеявший в конце 80-х годов реформы в Ермоловском театре, столкнулся с открытой пастью труппы, готова его сожрать. За спиной реформатора, на самом деле не желавшего ничего дурного, был пущен слух, что он начал в Ермоловском стройку, чтобы сделать театр ресторан с проститутками и избавиться от стариков. Страх толкнул артистов к объединению, и они стали ходить по инстанциям, писать письма, устраивать собрания. «Я хочу умереть в этом фойе», — кричал один артист, ныне покойный. Услышав это, актрисы начинали или рыдать, или пламенно выступать, совсем как в кино. Во всем этом была такая актерская нереализованность. Безработные комедианты наконец-то получили главную роль в спектакле под названием «Собрание против режиссера». Кстати, о «против». Любимый вопрос за кулисами – против кого будем дружить? Причем ужасы подобных ситуаций зачастую носят трогательно наивный характер. Артист, который сочувствовал Валерию Фокину, свое сочувствие выражал так. Он выходил из театра, звонил режиссеру в кабинет по автомату и передавал сведения из противоположного лагеря, которого откровенно боялся. «Валерий, а с каким счетом закончилась борьба в Ермоловском театре?» «Ничьей, но я ушел». «Кроме обвинений в развале театра, тебе шили какие-нибудь пороки? Например, аморалка, пьянство?» «Нет, но пострашнее было. Однажды моему сыну от первого брака позвонила женщина, представившись моей второй женой, Таней, и сообщила, что я с ним больше встречаться не буду. Только какая же это интрига? Это подлость». Чем больше роешься в чужих страстях, тем грустнее становится. Интрига не способствует хорошему настроению, а стимулирует –